Сказка скоро говорится, дело мешкотно творится. Давно это было. Меня тогда кликали не бабушка, а тетенька. Я в городе пристрастилась к малярному мастерству. Ну а родной деревне тосковала. Тут сорока на хвосте принесла весть, что директор нашей деревенской школы своими силами обновляет давно обветшалое школьное здание. Я стремглав полетела из города в деревню. Директор обрадовался мне, как майскому дню. Договорившись с ним, побежала смотреть школу. Плотники перекрывали школьную крышу, а два мужичка, печные мастера, месили босыми ногами глину. И так-то потешно, побоченясь, плясали друг перед другом, то опять кружатся, взявшись за руки. Я спросила: «Дядюшки хорошие, слышала я, что три печи подрядились вы сложить в 3 недели. Вряд ли вы успеете вовремя». Они говорят: «Нас не двое, а трое. Старший заболел, колени и локти покою не дают». Я взяла на себя внутреннюю отделку. Покрыть мелом потолки, стены, печи. Мел преподнесла наша речка, в половодье вымыла крутой берег. Объявился самородный мел. Этого мела мы наломали целый воз. Я с помощницей стала этот мел дробить, на ручных жерновах молоть, просеивать. Сказка скоро говорится, дело мешкотно творится. Мел дробила, мел молола, мел сеяла. Тут в мелу и усну, не досуг нос стереть, 3 недели на это потратила. Старухи меня жалеют: «Ох, мастерица, ты как есть кукла белая глиняная, и личность на вершок отштукатурена. Давай мы тебя на речке отмоем. Завтра приходите». А на завтра за мной из школы бегут: «Тетенька, иди с печниками прощаться, они сегодня домой уходят». Я со всех ног по деревне лечу. Собаки с цепей рвутся, на меня лают, малые ребята со страху ревут. Я в школу порог переступила. За столом директор сидит и 2 молодых мастера. А старый мастер, такой прекрасного вида старец, руками на клюшку оперся, в сторонке находится. Они меня увидели и покатили со смеху. «Кто ты? Статуя алебастровый? Человек ты или привидение?» Я их не слушаю. Я мастерству удивлюсь. Каждая печь, как город, возведена, а выглядит, как игрушечка. И кирпичики, и карнизы, и уголки — все слажено хитрым вымыслом. И я ахнула от восхищения. «Отсохни мои руки, если я это художество буду слепым мелом мазать!» Причудный старик, старый мастер, подошел, обнял меня за плечи. «Ты, дочка, сама истинная художница, но побелка необходима. Побелка будет свет дневной отражать, а в школе светлость — первое дело». Я говорю: «Если начальник какой прикатится, каким глазом взглянет?» Директор отозвался. Ответственный человек был. Вот оставил похвальный лист с благодарностью на имя каждого мастера. А вот здесь договоренные деньги сполна. «Ты, старший мастер, первый расписывайся в получении». На лицо старику будто туча накатилась. «Шутить изволите, директор? Я сюда приходил за место прогулки. Только 2 человека работали здесь. Они как птички вокруг гнезда сновали. Я на стуле сидел, палец о палец не колотил. Никакого касательства ни к деньгам, ни к похвалам не имею». К старику прискочили 2 других мастера. «Не гораздо твое слово, государь-дедушка. Мы у работы летали, как птички, потому что ног под собой не чуяли от радости. Веселились тому, что при нас находишься. Твоя личность силы придает. Твоего труда здесь большая половина, а ты малую законную треть не признаешь. Или ты, государь-каменщик, не ведаешь, что все наше окружное сословие и мастера, и подмастерья, может, нас 300 человек, тебя знаем и тебя называем. Ты — наше угревное солнышко». Лицо старика просветлело. «Детища мои, вот это и есть мне самая великая награда, а денежная придача, как полынь, горька». Я не стерпела этой преславной тяжбы, вышла на улицу и заплакала. Следом выбежал и директор, схватил железную клюшку и начал звонить в чугунную доску, что висела у крыльца школы. На этот набат вышли три мастера, сбежалась толпой вся деревня. Директор статно и внятно обсказал весь спор каменщиков и закончил. «Вы, честной народ, рассудите! Вправе ли старший мастер отказываться от пая?» И весь деревенский люд вымолвил ясно, громогласно. «Приговариваем тебя, государь, мастер каменных дел, принять этот пай беззвучно, возьми твою долю непрекословно». Старый мастер постоял молча, потом большим обычаем поклонился двум своим каменщикам, потом тем же обычаем всему народу. Ваня спросил: «А ты, бабушка, умываться побежала?» Бабушка рассмеялась: «Конечно! Меня старухи сутки в корыте отмачивали, потом сутки в корыте стирали, потом в речке полоскали, потом сушили и утюгом гладили. Нет, Иванушка, я с мастерами простилась, клей обдумывать побежала. Без клею побелка не живет». Тут опять помогла наша речка-матушка. Наказала я мальчишкам ловить рыбу мелкую и крупную сетками и бреднем. Напромышляли они рыбы вдоволь. Стала я эту рыбу в котлах варить, а уху сливать в ведра. Это и есть клей, крепкий, терпкий. Тогда я стала в эти ведра мел сыпать по пропорции, сыплю и лопаточкой разбалтываю. Эти ведра снесли в школу. И принялась белить потолки, стены, печки, сени. Теперь белят, из брызгалок фукают, а я кистей мочальных навязала и кистями побелку делала, да во всю мочь. Печи топятся, окна и двери настежь для просухи. И заблестели потолки, и стены, и печи, и сени, как из белого мрамора. Школа наша светом налилась.